о мнимой мудрости. Существовало мнение, что французы на самом деле мудрее, чем они кажутся, а испанцы кажутся более мудрыми, чем они есть на самом деле. Не знаю, насколько это может быть справедливо в отношении народов, но, безусловно, это справедливо в отношении людей. Ведь, как говорит апостол о притворно благочестивых людях, имеющие вид благочестия, от силы же его отрекающиеся. Так, конечно, существуют такие, кто, не имея от мудрости и способности ничего или почти ничего, сохраняют при этом самый торжественный вид. Людям трезвым смешно наблюдать, к каким уловкам прибегают эти формалисты и какие используют увеличительные стекла, чтобы выдать плоскую поверхность за тело, имеющее объем и глубину. Все это достойно сатирического осмеяния. Некоторые настолько скрытны и сдержаны, что будут показывать свои товары, то есть то, чем богаты, только при тусклом освещении и всегда сделают вид, будто они что-то удерживают про себя. И даже когда они сами знают, что говорят о вещах, в которых хорошенько не разбираются. Тем не менее у других людей они создают такое впечатление, будто знают и то, о чем не могут говорить. Некоторые помогают себе мимикой и жестами, и мудры при помощи знаков. Так Цицерон говорит о Пизоне, что когда тот отвечал ему, то поднял одну бровь высоко на лоб, а вторую опустил до подбородка. Некоторые думают подтвердить свои знания, произнося внушительные слова тоном, не допускающим возражения, а затем продолжают говорить, как будто бы уже принято и одобрено то, чего они не могут доказать. Другие, если что-либо находится вне пределов досягаемости их разума, притворяются, что презирают это или не обращают на него внимания, как на несущественное или курьезное, и тем самым выдают свое невежество за некую рассудительность. Есть и такие, которые всегда с чем-либо не согласны, и обычно, изумив людей какой-либо тонкостью, избегают существа дела, закрывая вопрос. Платон в своем «Протагоре» с презрением выводит человека такого рода в образе продика и заставляет его произнести речь от начала и до конца, состоящую из надуманных дистинкций. Обычно такие люди во всех обсуждениях легко занимают позицию отрицания и пытаются завоевать доверие выражениями и предсказаниями трудностей, ибо когда предложения отвергаются, на этом все и кончается. Но если они принимаются, это означает новые усилия. Этот ложный вид мудрости является проклятием для дела. Словом, ни один разоряющийся торговец или скрытый банкрот не прибегает к стольким ухищрениям, чтобы поддержать веру в свое богатство, как эти пустые люди, чтобы поддержать доверие к своим способностям. Люди мнимой мудрости могут ухитриться создать о себе мнение. Однако пусть никто не берет их на службу, ибо, конечно, для дела лучше всего взять человека в чем-то глупого, чем такого рода претенциозного формалиста.